И она провела его. В какой-то момент, во время часа сказки, когда дети сидели вокруг нее полностью, отключившись под ее воздействием, она сказала Тому и Пэтси, что им нужно прийти в библиотеку во вторник утром. Несмотря на то, что летом по вторникам и четвергам библиотека не работала, они пришли. И тогда она поглотила их жизненные силы, а сама погрузилась в сон, тот сон, который очень напоминает смерть. А тут через 30 лет появляешься ты, Сэм. Ты знаком со мной, а Аделии нужно свести со мной счеты. Вот отсюда все и идет. Но здесь кое-что еще и получше. Ведь ты тоже знаешь о полиции в библиотеке. Но я не знаю, откуда... Нет, ты знаешь, откуда тебе это известно. И от этого ты подходишь ей лучше, чем другие. Потому что есть тайны настолько отвратительные, что мы вынуждены скрывать их даже от самих себя. Так вот, для таких, как Аделия Лордс, эти тайны лучше всяких других. Плюс к тому, твои другие дивиденды. Ты молод, не женат, и у тебя нет близких друзей, ведь это правда. «До сегодняшнего дня это было так», — сказал Сэм, немного задумавшись. «Я бы сказал, что те мои единственные друзья, которых я приобрел здесь, в Джанкшн-Сити, переехали. Но считаю тебя, Дэйв, и Нейми своими друзьями, настоящими, самыми близкими». Нейми взяла руку Сэма и легонько сжала ее. «Я ценю это», — сказал Дэйв. «Но это не имеет никакого значения. Потому что в ее намерение входит лишить жизни нас с Сарой. Как однажды она выразилась, чем больше народа, тем веселее. Она вынуждена уносить с собой человеческие жизни, чтобы преодолеть трудности перемен, а пробуждение — это тоже для нее перемена. Значит, ты говоришь, что она собирается как-то завладеть Сэмом?» — спросила Наэми. «Я хочу сказать, Сара, не только это. Думаю, что она будет пытаться уничтожить в Сэме все то, что делает его тем, что он есть. Мне кажется, что она попытается сделать с его сознанием то же, что ребенок делает с тыквой к празднику всех святых, когда из тыквы все вынимается и получается фонарь с прорезанными отверстиями в виде глаз, носа и рта. И после этого она будет делать с ним все, что захочет. И после того, как это произойдет, если произойдет так, он только внешне будет похож на человека по имени Сэм Пиблз, но он уже не будет человеком, так же, как Аделия Лордс никогда не была человеком. В ней есть что-то нечеловеческое, нечто невидимое и неуловимое, я с самого начала это чувствую. Оно где-то глубоко, но всегда проявляется так или иначе. Откуда же взялась Аделия Лордс? Где жила до того, как приехала в Джанкшн-Сити? Я думаю, что если бы это проверить, то можно было бы обнаружить, что все эти рекомендации, которые она показывала мистеру Левину, чистый обман, что никто в городе ничего не знал. Намерение Джона Пауэра разобраться в этом решило его судьбу, но все же, как мне кажется, когда-то существовало. Настоящая Аделия Лордс где-нибудь в Пас-Кристиане, штат Нейн. И это нечто приняло ее облик и заставило ее действовать. А теперь она хочет сделать то же самое с нами. Если мы допустим это, то очень скоро в каком-нибудь другом городе, Сан-Франциско, штат Калифорния, или Бутте, штат Монтана, или Кингстоне, штат Рот-Айленд, появится человек по имени Сэм Пиблз. Большинству людей он будет нравиться, детям он будет нравиться особенно, хотя не исключено, что они будут побаиваться его необъяснимо и бессловесно. И, конечно, он будет библиотекарем. Глава 12. Самолетом в Де-Мойн. Сэм взглянул на свои часы и с ужасом увидел, что уже почти 3 часа дня. До полуночи оставалось всего 9 часов, и тогда снова придет тот человек с серебристыми глазами.